Глава 22. Непростое решение. «Мать, у меня к тебе серьезный разговор», — встретил Джонатан поутру Эллен. «Пойдем погуляем по берегу». «Если будешь читать мне морали, то не пойду», — мгновенно ощетинилась женщина. Ночь с Шелдоном прошла очень неплохо. 8 из 10 по ее личной шкале. Но сомнения все же оставались. И угрызения совести тоже. Бедняга, кажется, и вправду вздумал в нее влюбиться на старости лет. Жалко же дурачка. «Морали?» — удивился Джонатан. «С чего бы?» «Я не понял». «Черт, ты и Шелдон?» «О, нет, я не хочу об этом знать. Даже думать не хочу. Это... черт». «Все, не кипятись, я поняла. По другому вопросу», — успокоилась Эллен. «Пойдем». Они довольно долго молча гуляли по берегу. Спустились к воде, походили по камням, полюбовались на мурлыкающее тихую песню море, дошли до полуразрушенной сторожевой башни на утесе. Вид отсюда открывался потрясающий. Вода, облака, бескрайняя свобода. Эллен не торопила сына. Она уже поняла, что ему нужно собраться с духом. «Я хочу жениться на Агате», — наконец сообщил Джонатан. «Одобряю». «И перейти в ее род». Эллен поперхнулась. «Что-что?» «Я не расслышала. Я буду Шанатором». «Долбанулся? Я вроде тебя не роняла в детстве головой вниз». «Так нужно». «Кому? Ты глава собственного рода, Джо, не просто какой-то там птенец. Агата тоже глава рода. Если я заберу ее в свой род, кто останется? Дурачок Дамьен? Книжная крыса Серж? Что они сделают? Продадут замок, прогуляют деньги и придут приживалками к Мэрилам? Ну, возможно. Агата глава рода не потому, что старшая. Она самая умная из этих троих. И умеет мыслить на перспективу. Она единственная получила образование. Ну и у нее есть слабости. Склонность к героизму, например, — фыркнула Эллен. И это тоже. Она женщина. А Эйлиран пока еще мир для мужчин. За 300 лет она ничего не смогла сделать для рода, а я смогу, и очень быстро. Мне откроется куда больше дверей, чем ей. Джо, ну это предательство. Ты не можешь бросить стаю? Могу. Нас 30 человек. Мы сильные и умные. Кто-то да встанет во главе. А их трое. Всего трое. Девчонка и 2 слабохарактерных дурачка. Ну и пусть Агата останется главой рода, предложила Эллен. А ты будешь Мэрилом. Просто поможешь ей встать на крыло. Так не получится, ма. Все упрется в деньги. Что мне делать с замком Шанаторов? Если я вложу туда свои средства, Мэрилы скажут, что я их обворовал, и будут правы. А если не вложу, все вокруг посчитают меня скупердяем и плохим мужем, и тоже будут правы. Эллен шумно выдохнула и сжала кулаки нервно. В какой-то мере Джонатан говорил «дело», но ее сердце никак не соглашалось с его решением. «Мэрилы тебя не простят», — тихо сказала она. «Да куда они денутся? Мне важно мнение только 2 человек, твою и Анны. Анна меня поддержит. Что скажешь ты?» «Мне плевать, Мэрил ты или Шанатор», — честно сказала Эллен. «Моим сыном ты быть не перестанешь, да и внуки тоже будут моими. Я просто переживаю за тебя, малыш Джо, и застаю тоже. Кого ты оставишь вместо себя?» Если Джонатан завел этот разговор, он явно все рассчитал. Осталось только принять эту новость с достоинством. На самом деле ему не нужно было ничьё одобрение, он не нуждался в советах. Просто для чего ж еще нужны родные? Выслушать и обнять — все, что могла сделать мать. «Томаса! У него опыт и дури немерено. Климат Эйлирана влияет на него крайне благосклонно. Когда я видел его последний раз, у него полный рот свежих зубов и блеск в глазах». «Неплохой вариант», — признала Эллен. Он почти 50 лет был главой рода до тебя. Ну да, пусть поработает еще, пенсия отменяется. Ты разговаривал с Агатой? Пока нет. Не боишься, что она взбрыкнет? Конечно, взбрыкнет. Гонору в этой хрупкой девчонке немерено. Но у меня свои аргументы. Например? Дети, усмехнулся пока еще Мэрил. Пока они маленькие, ей сложно будет совмещать дела главы рода и заботу о семье. А потом посмотрим уже. Я нечистолюбив. Если она потребует, передам управление стаей и ей. Буду помогать. Мне не нужно никому ничего доказывать. Я и так лучше во всем, за что берусь. Эллен тихо фыркнула. Вот чего-чего, а уверенности в себе ее детям всегда хватало с избытком. Кстати, пока ты еще Мэрил, вспомнила вдруг женщина. У меня тут есть небольшая новость. Только не говори, что ты собралась замуж. Не скажу, не дождешься. Моя новость более странная. Говори. Эдвард Мэрил, кажется, жив. Джонатан споткнулся от неожиданности. Чего? Кто? Эдвард Мэрил. Тот, которого выслали из Эйлерана. Тот, кто построил белые крылья. Тот, с чьей могилки началось семейное кладбище. Как он может быть жив? Это невозможно. Эллен пожала плечами и рассказала Джонатану про свой визит домой. И про номер телефона, и про доставленные лекарства, и про странный разговор с незнакомцем. Сын ругался так, что чайки, летающие над морем, покраснели и убрались подальше. Сама же Эллен, считавшая себя, если не виртуозом в брани, то, по крайней мере, твердым профессионалом, одобрительно поднимала брови и кивала. Решение далось Джонатану нелегко. Как ни крути, с какой стороны ни посмотри, а выглядеть он будет или предателем, или идиотом, или и тем, и другим. Привести семью в новый старый мир и удалиться от дел — такое долго не простят. Но Агата нуждалась в нем больше, чем Мэрилы, а сам он нуждался в Агате. В 40 лет не так-то просто влюбиться, особенно расчетливому и довольно циничному мужчине, особенно после 3 провальных браков. Джо пока сам не понимал, что он чувствует, однако тот факт, что он снова был спасителем принцессы в беде, доставлял ему удовольствие. Он точно знал о себе счастье в том, чтобы о ком-то заботиться. Больше 15 лет он занимался делами семьи. Разве он не заслужил право на спокойную жизнь? С Агатой не заскучаешь. Она девушка сложная, яркая, упрямая. Просто не будет. И это радовало. Нельзя сказать, что в желании Джонатана не было расчета. Был, да еще какой. Холодный замок он планировал постепенно довести до ума. И братьев Шанаторов тоже нужно брать в оборот. Оба — редкие и ценные специалисты. Оба мечтают о богатстве. И ни тот, ни другой не обладают деловой хваткой. На правах старшего родича можно будет вылепить из них, ну пусть не истинных альбатросов, крылья короткие для подобных подвигов, но хотя бы важных гусей. Джонатан любил сложные задачи. И Агату все же, кажется, любил тоже. Невеста ждала его на кресле во дворе. Несмотря на свежий ветер и тучи, выглядела Агата румяной и бодрой. «Кухня, шик и блеск», — заявила она, широко улыбаясь, — «и я сама спустилась по лестнице». Доктор велел пока отдыхать. «Ой, да много он понимает». Джонатан, вспомнив, как поил Агату бульоном в последние несколько недель, нахмурился. «Оказывается, больше, чем ты думала. Если бы ты следовала рекомендациям, то я бы все еще валялась в постели», — перебила его девушка. «Не будь занудой». «Да, просто с ней точно не будет». «Мне нужно будет уехать», — сказал Джонатан задумчиво. «Дамьенна откроет мне портал». «Куда?» — встревожилась девушка. «Зачем?» «В серые крылья, потом к Анхормам, потом к Высочайшему. По семейным делам я постараюсь побыстрее. Бросаешь меня в одиночестве? Ага, с братьями Теодором и матерью. Я не хочу, чтобы ты уезжал, — опустила глаза Агата. Ты мне нужен. Джонатан криво улыбнулся и подхватил кресло за ручки. Море сегодня великолепное. Погуляем? Когда ты вернешься? Не знаю. Зависит от дороги. Я же не умею летать. Я тебя научу, — пообещала Агата. Честно. Дай мне только немного прийти в себя. Агата, я тебя услышал, — терпеливо ответил Джонатан. Но сделаю все равно по-своему. Чем быстрее я решу свои проблемы, тем лучше для нас обоих. Поэтому я уеду через 2 дня. А ты умеешь ухаживать за женщинами? Ядовито заметила Агата. Я просто обозначаю свою позицию. Я мужчина. Я не буду послушным песиком возле твоих ног. Да тебе такое и не нужен, ты быстро заскучаешь. Больно ты знаешь, что мне нужно. Догадываюсь. Солнышко, я же не пытаюсь тебя менять под себя. И ты не пытайся. Во-первых, надорвешься, во-вторых, все равно не выйдет. Мэрил, ты мерзавец и хам. Говорят, женщины таких и любят, легкомысленно ответил Джонатан. Не хочешь посидеть на травке? Я постелю плед, будет тепло. Хочу, буркнула Агата, если ты будешь рядом. Джонатан разложил одеяло на берегу, подхватил на руки Агату и опустился на землю прямо с ней. Она оказалась у него на коленях. Джо уткнулся носом ей в ухо, подул. Девушка поежилась, рассмеялась, развернулась, обвела руками его шею, заглянула в глаза. В прошлый раз после поцелуев ты металась в забытии 3 недели. Вовсе нет. В прошлый раз после твоих поцелуев открылись магические потоки. Непременно нужно повторить. Джо хмыкнул и повторил. И еще повторил, и еще. Домой они вернулись раскрасневшиеся, взъерошенные и очень довольные. Поцелуи частенько заменяют влюбленным и слова, и споры, и объяснения. После них небо кажется голубее, мир прекраснее, а разлука не такой уж и страшный. Эллен готовила ужин. Джонатан видел, что она хмурится, но вопросы задавать не стал. Подумал, что она все еще переживает из-за его предательства. Усадил Агату за стол, принялся помогать. Мать готовила неважно, он это знал. Могла пересолить, вовсе забыть про соль или бухнуть в еду целую банку красного перца. Проще было мягко перехватить инициативу, чем потом давиться. А критиковать кулинарные способности Эллен — затея сомнительная. Об этом прекрасно знала вся родня. Эллен с радостью бросила и нож, и зелень, которую она резала на салат, и уселась рядом с Агатой. «Выглядишь отлично. Какая у тебя магия?» Агата рассмеялась. «Обычная, как у всех. Сил всегда немного было, поэтому и в учебе я не блистала». «Ну как это, обычная? Вон Дамьен, портальщик. Или порталист? Теодор пыль чистит и все такое. Док, целитель. У тебя должно же быть какое-то направление». «Пыль чистить — невеликое дело. Это почти все умеют. Порталы тоже открыть несложно. Джонатан смог, да?» «Угу. Дело тут больше в знаниях, кто на что учился. Бытовые заклинания и пассы довольно простые, портальные куда сложнее. Ну и нужно, чтобы портал принял. Кровь важна. В каждом роду, где имеется портал, есть свой настройщик. По схемам и записям любой открыть сможет, если сил хватит. А вот найти собственный путь — это уже искусство. С этими порталами вообще полная ерунда получается, — нахмурилась Эллен. Не понимаю, почему в тот же замок 3 ветров порталом можно прийти, но не выйти? А в серые крылья наоборот. Войти можно только по разрешению. Там защита стоит, пожала плечами Агата. Ой, да все просто, честно. Портал — это как станция. Выехать из нее можно в любую точку, а въехать только тем, у кого пропуск есть. Выйти в любом месте, если знаешь координаты и умеешь их настроить. А войти только на станции, а их осталось всего 4 на весь Эйлеран. Раньше в каждом родовом замке порталы были, но сейчас строить их никто не умеет, поэтому берегут те, что остались. Ты не смотри, что мы тут в тотальной нищете живем. Раньше шинаторы были богаты и знатны. У нас в жилах текла кровь древних императоров. А потом вы решили занять трон, — заметил Джонатан вполголоса. Они! — хмыкнула Агата. Я уж тут точно ни при чем. И Серж с Дамьеном тоже. Я сейчас не могу сказать, насколько приговор был оправдан. Боюсь, у высочайшего другого выхода не было. Поэтому я буду сидеть тихо и в политику не полезу. А в бизнес? — прищурилась Эллен.